Советский космический блеф. Раз уж речь зашла о космосе и ракетах, придется уделить и этой теме немного места. Иначе получится непонятно, как же отсталая социалистическая недоэкономика, существующая в режиме перманентного ручного управления, справилась с высокотехнологичной задачей ракетостроения. Да очень просто справилась, направляя в ручном режиме свои более чем скудные ресурсы в одну точку по принципу «пусть люди голодают, зато весь мир удивим». И преодолевая из-за этого в силу своего технологического отставания немыслимые технологические трудности. Мы знаем, что модернизирующееся общество, делающее шаг из деревни в город, вступающие на промышленные рельсы, бросают в топку индустриализации крестьянский хворост. Таким странам с невысоким уровнем образованности приходится цивилизовывать население, только-только вылезшие из тисков традиции, создавать свои научные школы, покупать технологию более развитых стран или просто воровать их. Сейчас по этому пути идет Китай. Когда-то по нему шел Советский Союз, покупая промышленные предприятия и технологии, а также бесцеремонно воруя их и в гражданской сфере, и в военной. Любопытно, что путь разных урбанизирующихся стран, вступающих в промышленную эпоху, повторяет друг друга порой, иногда вплоть до смешных мелочей. Например, туристы в Китае отмечают, что современные китайцы все время харкают и сморкаются на асфальт или на пол, что для деревенских жителей естественно. Платков носовых нет, а земля все стерпит. В результате китайское правительство даже начало кампанию по отучению китайских горожан в первом поколении от этой шокирующей цивилизованных людей привычки. А вот вам эпизод, описанный американским специалистом при строительстве Магнитогорска в 30-е годы. Зазвонил телефон. Коля поднял трубку и хрипло сказал. «Кого вам?» «Да, это я». «Нет, не знаю. Пока еще никого нет. Позвоните через полчаса». Он повесил трубку, расстегнул полушубок и высморкался на пол. Советский автомобиль ГАЗ-А — это американский Ford-A. Советская М-ка — это Ford-B. «Москвич-400» — немецкий «Опель-кадет». «Москвич-402» — копия «Опель-Олимпия-рекорд». «Москвич-2141» — «Симка-Крайслер-1308». «ЗИС» — это «Паккарт». «ЗИМ» — «Бьюик». Легендарная 21-я «Волга» — точная копия «Форда Мейнлайн». Вечное советское такси «Волга ГАЗ-24» есть не что иное, как американский «Форд Фалькон». «Чайка» — «Паккарт». Правительственный ЗИЛ — «Линкольн Континенталь». Горбатый «Запорожец» — «Фиат 600». Ушастый «Запорожец» — «НСУ Принц 4». Советская атомная бомба — украдены американские секреты. А советские ракеты — пересаженные на здешнюю почву разработки гитлеровского ракетчика фон Брауна. Впервые увидевший ФАУ, Сергей Королев смотрел на это чудо техники как зачарованный. Люди, работавшие в советской науке и в советской промышленности, помнят это разлитое в воздухе понимание вечной отсталости социалистической державы от развитых стран. Отсталости вполне объяснимой. Плановое социалистическое общество было тупиковым в смысле научно-технического прогресса, так как являлось принципиально антиинновационным, о чем мы уже говорили. Ведь новые открытия и изобретения запланировать нельзя. Лучше всего, наверное, передаст это гнетущее ощущение технологической отсталости маленький кусочек из воспоминаний сбежавшего от социализма в свободный мир советского инженера Леонида Владимирова. Он написал книгу, которая так и называлась «Советский космический блеф». По понятным причинам в СССР она никогда не могла быть издана. Зато те, кто застал Советский Союз в зрелом возрасте, прочтут ниже приведенный отрывок с чувством глубокого узнавания. Почти с ностальгией. Сергею Королеву было о чем задумываться в те решающие дни его жизни. Отступления ведь уже не было. Он понимал, что идет на авантюру, на блеф, что скоро понадобятся новые авантюры, новый блеф, и выхода из этой игры не предвиделось. Отсталость советской техники была Королеву известна лучше, чем кому бы то ни было. Ведь ракеты были самой важной в стране промышленной продукции. И все равно, даже для них не было ни жаростойких сплавов, ни современных пластмасс, ни миниатюрной электроники, ни сотен других нужных компонентов. Кто-кто, а Королев-то уж знал, как советскому конструктору приходилось постоянно изворачиваться, искать обходные решения и всяческие заменители там, где американский и вообще западный инженер Просто заказывал известные, существующие у них материалы и изделия. Любая мелочь, прецизионный клапан, мембрана с нужной характеристикой или нестандартная форсунка вырастала в гигантские проблемы. Такие проблемы приходилось ежедневно решать на самом высшем уровне с огромными потерями времени, с невероятными расходами, при сильнейшем нервном напряжении. Я позволю себе сейчас небольшое отступление, чтобы проиллюстрировать положение в советской промышленности. В годы моего заключения я некоторое время пробыл в лагере, расположенном почти в центре Москвы, на улице Шаболовка, 46, как раз напротив старой телевизионной башни. Лагерь на 700 заключенных принадлежал небольшому заводу, выпускавшему технические изделия, главным образом уплотнители из кожи и резины. Так вот, кожевенный цех этого предприятия был абсолютным монополистом в стране по выпуску кожаных уплотнителей, манжет, прокладок и колец всевозможного диаметра. Если бы в один прекрасный день этот цех сгорел или почему-либо остановил работу, то произошла бы страшная катастрофа. Стала бы выходить из строя одна промышленная отрасль страны за другой, ибо кожаные уплотнители — необходимая принадлежность всевозможных машин, прессов, станков, подъемников, железнодорожных домпкеров и так далее. Вероятно, заключенные были избраны в качестве рабочей силы на этом заводе именно для надежности. Ведь работоспособность заключенных обеспечивается самой крепкой сталинской организацией — Министерством внутренних дел. По мысли организаторов завода, на нем при такой рабочей силе не должно быть нехватки персонала, никаких прогулов, опозданий на работу, пьянства или споров об условиях труда. Кроме того, в случае нужды можно было заставлять лагерников работать по воскресеньям, что, кстати, очень часто и делалось. И действительно, трудовая дисциплина была, что называется, на высоте. Но вот техника производства поражала отсталостью. Ручные прессы, механические ножницы, пропиточные ванны с ручной загрузкой — все это выглядело пришельцами из прошлого века. А в механической мастерской, призванной поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, действовал токарный станок «Мюнхен», действительно выпущенный в 19-м столетии, в 1896 году. Завод выпускал 20 тысяч разновидностей кожаных уплотнителей, если учитывать все типы и размеры. Он отправлял их тысячам предприятий-заказчиков по всей стране. Но никакое предприятие не могло просто заказать заводу те или иные изделия. Для заказа следовало, во-первых, получить у Госплана СССР так называемый фонд кожи, то есть документ, разрешающий заводу израсходовать столько-то кожи на нужды данного заказчика. Во-вторых, нужно было представить ведомость изделий, которые требовались, с точным указанием количества по каждому изделию на год вперед. Наконец, предстояло согласовать технические условия и чертежи деталей. Это было самое трудное. На допотопном заводском оборудовании никаких сложных уплотнителей выпускать было нельзя. Как только тот или иной заказчик приносил сложные технические условия, ему отвечали «нет». Часто бывало так, что из-за этого «нет» заказчик был вынужден вносить изменения в конструкцию своих машин, приспосабливать машины к уплотнителям. В других случаях заказчик пытался заставить завод принять его условия и с этой целью начинал жаловаться в самые высокие инстанции, в Совет министров и ЦК партии, упирая на важность своей продукции. Случалось, что ЦК партии после этого приказывал Министерству внутренних дел, не заводу, конечно, в высших кругах мыслили только министерскими категориями, обеспечить выполнение важного оборонного заказа. Тогда воцарялась паника. На завод приезжали разные генералы госбезопасности, и в результате заключенных инженеров и техников заставляли работать день и ночь, изобретая какой-нибудь сложный штамп к существующему ручному прессу. Выпуск других видов изделий при этом резко падал, и в тот же ЦК партии летели жалобы других, тоже важных и тоже оборонных, предприятий о том, что срывается выполнение заказов особой государственной важности. Подобное паническое положение создавалось весьма и весьма часто, а спокойной нормальной работы без происшествий я не упомню вообще, хотя пробыл там 4 года, до самой смерти Сталина. Сегодня на Шаболовке, 46, лагеря больше нет. Но завод остался. На нем работают вольно-наемные граждане, и принадлежит он управлению местной промышленности Мосгорисполкома, Тем не менее, и лихорадка с заказами, и торговля по поводу сложных изделий, и жалобы в ЦК партии продолжаются. Ведь по сотням и сотням изделий завод продолжает еще оставаться монополистом. Это был лишь единичный, ничтожный по важности пример. До сих пор в советских экспериментальных институтах, в том числе атомных и ракетных, непременно есть собственные стеклодувные мастерские самого примитивного типа, и хороший стеклодув-трубочник ценится выше самого способного инженера. Почему? Да просто потому, что заказать изделия из стекла нужного состава и нужной формы в СССР просто некому. То есть теоретически это возможно. Тоже есть монополисты. Но практически ваш заказ не выполнят и через год. Однажды президент Эйзенхауэр имел неосторожность похвалить на выставке советский автомобиль «Москвич», и какой-то американский торговец автомобилями быстро заказал в СССР 200 «Москвичей» на пробу. Это было воспринято в Москве как заказ особой государственной важности, и завод приступил к изготовлению 200 суперавтомобилей с особым контролем каждой детали, с особой отделкой и окраской. Но беда в том, что по американским стандартам безопасности ветровое стекло машины должно быть обязательно из триплекса, а в СССР, как вдруг выяснилось, гнутого триплекса не выпускал никто. Один инженер-кузовщик с московского автозавода прослышал, будто бы на маленьком экспериментальном стекольном заводе в Москве такие опыты когда-то делались. Этот инженер отправился в разведку. Под каким-то предлогом прошел на заводик, поговорил с мастерами и выяснил, что действительно, когда-то там пробовали гнуть триплекс. Тут же полетела просьба в Совет министров СССР, и там для выполнения заказа особой государственной важности обязали завод выпустить в короткий срок 200 гнутых ветровых стекол из триплекса. На стекольном заводе быстро поняли, кто был разведчиком, позвонили инженеру-кузовщику по телефону и совершенно серьезно сказали, что он подлец, что пусть, мол, не смеет и появляться у них на заводе, ведь теперь будут сорваны все планы, никто не получит премий, и все только будут возиться с проклятым этим триплексом, который еще к тому же не получится. Добавлю, что после долгих мучений некоторое число гнутых стекол из триплекса все-таки сделали, после чего ни один американский «Москвич» так в Америку и не отбыл. На территории СССР был сбит американский самолет У-2, и отношения между двумя странами обострились. Злые языки говорили, что нигде у ЦРУ избитого пилота Пауэрса не было столько друзей, как на маленьком стекольном заводике в Москве. О таких вещах можно рассказывать без конца. Даже из моей скромной недолгой инженерной практики я в 1955-1956 годах работал инженером на автозаводе. Легко набрать сколько угодно примеров. Помню, допустим, как я вез из Москвы в Горький на завод «Красная Этна» три нажимных пружины сцепления, снятых с английского автомобиля «Остин». Наш завод хотел, чтобы «Красная Этна», монополист по пружинам в СССР, навивал точно такие же пружины для «Москвича». Из этого ничего не вышло. На «Красной Этне» осмотрели пружинки со вздохом, поставили на динамометр, на вибратор и печально улыбнулись. «Такие пружины будем делать только при коммунизме», сказали мне. На советском языке это означает «никогда». Скопировать сцепление Остина, как мечтали наши конструкторы, не удалось. Пришлось пойти на упрощение и ухудшение. Этот упрощенный и ухудшенный вариант сцепления работает на москвичах по сей день. И работает, конечно, неважно. Владимиров. Великий космический блеф. Понятно, что при таком уровне технологической отсталости социалистам приходилось постоянно блефовать. Например, Сергею Королеву в один из запускаемых на орбиту остальных шаров вместо одного космонавта в скафандре пришлось натолкать, как шпрот в банку, трех тощих космонавтов без скафандров, выкинув вдобавок при этом кучу аппаратуры. И таким образом сделать вид, будто СССР обладает трехместными космическими кораблями. Но рано или поздно этот постыдный блеф должен был закончиться. И он закончился. Цивилизация неизбежно обогнала в технологической гонке выморочное социалистическое общество, выиграв лунную гонку. Свидетели описывают, насколько сокрушающий моральный удар получило в результате этого советское общество, которое страдало, недоедало, но было почему-то уверено в том, что является самым передовым. И вдруг... Вот как описывает этот замечательный момент в своей книге «Черный о красных» американец Роберт Робинсон, негр, молодым 22-летним парнем, приехавший в начале 30-х годов в сталинский СССР строить социализм, застрявший в этой тюрьме народов на 44 года и все-таки сбежавший из социалистического рая, как только представилась первая возможность. При этом ему было уже хорошо за 60. Причем надо сказать, что в те годы в США еще лютовал расизм, и бывало Роберт получал кулаком в лицо только за то, что осмеливался сесть в один автобус с белыми. Неприятно, правда? Но насколько же хуже оказалось в интернациональном СССР, если долгие десятилетия Робинсон жил мечтой бежать оттуда обратно в страну, где ему били по физиономии за цвет кожи. Читаем его воспоминания. После того, как по радио прозвучало сообщение о полете Юрия Гагарина, нас, как положено, собрали на митинг. Ораторы превозносили преимущества советского строя и предсказывали скорую гибель капитализма. Повсюду появились транспаранты и пьяные. Хрущев хвастался в радиообращении. «Мы, дескать, первые в космосе и полны решимости сохранить эту позицию в будущем. Когда американцы прилетят на Луну, мы уже будем там и по традиции встретим их хлебом и солью». Мои товарищи по работе считали, что Америка настолько далеко отстала от Советского Союза в исследовании космоса, что ей вряд ли когда-нибудь удастся его догнать. Жаль, что я не был у себя в цеху 21 июля 1969 года, когда пришло сообщение о высадке американских астронавтов на Луне. 21 июля 1969 года стало днем расплаты за тщеславие. Я проводил отпуск в доме отдыха под Москвой. Было прекрасное солнечное утро. В 9 часов, когда отдыхающие собрались на завтрак, в столовую вошел директор дома отдыха. Он громко прочистил горло и попросил минуту внимания. Выглядел он подавленным. «Товарищи, я должен сделать важное сообщение», — начал директор. «Двое американских космонавтов совершили посадку на Луну и до сих пор там находятся». Слезы навернулись ему на глаза. Не сказав больше ни слова, директор вышел из столовой. Все 270 отдыхающих сидели молча, не шелохнувшись. Словно громом пораженные, никто не притронулся к завтраку. Он состоял из тарелки каши, хлеба с маслом и стакана кофе. Три женщины за моим столом всплакнули. Тишину прервал мужчина слева. «Черт бы их побрал», — прошептал он. «Как же так?» Донеслось из-за соседнего столика. Мужчина, сидевший напротив меня, выругался. Потрясенные, обрушившиеся на них новостью, отдыхающие разошлись по своим комнатам. Не было обычного для этого времени оживления. На улице все мужчины и почти все женщины медленно двинулись в одну сторону, образовав нечто вроде похоронной процессии. Любопытство одержало верх над осторожностью, и я, держась на безопасном расстоянии, пошел вслед за ними. Оказалось, что отдыхающие направлялись в сельский магазин в 20 минутах ходьбы от дома отдыха, чтобы там утопить свое горе в бутылке. Скоро перед магазином выстроилась очередь за водкой и солеными огурцами. Потом все расселись на траве и принялись молча пить и закусывать. Через некоторое время поднялся на ноги какой-то маленький лысый толстяк и произнес речь. Его примеру последовали еще несколько человек. Главный смысл их выступлений состоял в том, что высадка американцев на Луне — это очко втиразельства, и что Советский Союз скоро перегонит Америку, если уже не перегнал. Все заранее запланированные мероприятия отменили. Соревнования по баскетболу, танцевальный конкурс, поездку в Палех, расположенное неподалеку село, где расписывали красивые сувенирные шкатулки, причем в той же технике, что и во времена Петра I. Большую часть времени отдыхающие были предоставлены сами себе, и главной темой разговоров стала высадка американцев на Луне. Когда я вернулся в Москву, город показался мне еще более серым и мрачным, чем обычно. Плакаты с лозунгами, славящими СССР, покорителя космоса, исчезли. В моем цеху остались только плакаты с призывами лучше работать, не допускать брака, крепить дисциплину и выполнить план к юбилею Октябрьской революции. Никто из рабочих не заговорил со мной о высадке американцев на Луне, а самому мне не стоило начинать об этом разговор. Казалось, ничего не произошло за время моего отсутствия. Мне было интересно узнать, как восприняли космический успех США рабочие. Примерно через неделю после моего возвращения из отпуска один из заводских, которому я доверял и который был близок к партийным кругам завода, подошел ко мне во время обеденного перерыва и сказал: «Знаешь, Боб, все мы тут были совершенно потрясены. Не могли поверить своим ушам, ведь нам твердили о том, что мы обогнали Америку в космосе. Помнишь, еще Хрущев обещал, что мы первыми прилетим на Луну. Люди ему верили, и мы не были готовы к тому, что случилось. Для нас всех это тяжелый удар. Робинсон. Черный о красных. В общем-то, подавленное моральное состояние советского человека можно понять. Голод, кровь, страдания близких, нищета, унижение каждодневными очередями, в коих с боем приходилось выбивать самое необходимое. Карательная стоматология и аборты без наркоза. И вдруг у этих страдающих людей отобрали последнюю яркую погремушку, которой лично каждый не мог воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь, но которая как бы была, как бы свидетельствуя о ненапрасности мук. И в этой связи крайне интересно будет посмотреть, как отсутствие экономики сказывается на здоровье, психологии и морали Homo sapiens. Как ощущают себя клетки социального организма в неестественной среде обитания, подтравленные ядом идеологии, которую вынуждены впитывать и соблюдать, вырабатывая в себе шизофренические навыки двойного мышления. Какими они вырастают в столь нездоровой среде? Это ведь не может не сказаться на людях. В конце концов, бытие определяет сознание. Экономическая антропология в полный рост. Если новые изобретения и новые технологии развивают экономику и гуманизируют нравы, то как себя ведет общество без экономики? Общество, обреченное топтаться на месте, в коем внедрение изобретений идет со страшным скрипом и представляет собой почти нерешаемую задачу. При этом ведь известно, кто в эволюционной гонке стоит на месте, неизбежно начинает двигаться назад, в сторону деградации. А если процесс гуманизирует нравы, то регресс нравы ожесточает. А значит, общественные отношения и нравы неизбежно архаизируются. Люди начинают смотреть друг на друга волком, ибо в таком обществе человек человеку враг. Его ребенку может достаться дефицитный кусок, а твоему нет. И по сию пору приехавшие за границу наши соотечественники отмечают мягкость и услужливость западных людей, их готовность помочь, тягу к благотворительности, улыбчивость. А наши не улыбаются, не приучены. И это тоже эхо социализма, равно как до сих пор сохраняющаяся озлобленность вперемешку с недоверчивостью. Психологам известно, повышенная агрессивность и подозрительность — примета примитивного, полудикарского традиционного сознания. Порой приходится слышать, что основными достоинствами советского общества были стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но ведь это и есть признаки застойности и умирания. Собственно говоря, само слово «застой», родившееся на излете социализма, как раз про это. Главная особенность жизни, как феномена, состоит в ее нестабильности, текучести, гибкости. Камень стабилен, растение изменчиво, а уверенность в завтрашнем дне в советском обществе действительно была. Туалетная бумага вчера была в дефиците, сегодня в дефиците, и завтра будет в дефиците. Стабильность. Живой человек не может быть уверен в завтрашнем дне и предсказать его не может. Уверенность в завтрашнем дне царит только на кладбище. Кстати, о кладбищах. Туалеты и кладбища — лицо страны. Советские сортиры я описывать не буду, пощажу слушателя. А вот про кладбище и культ усопших сказать пару слов стоит, тем паче, что советские рядовые кладбища, а не кладбища для элиты, не сильно отличались от сортиров. Между тем, вид кладбищ и вообще отношение к мертвым прекрасно характеризует взрослость общества, его морально-психологическое состояние. Редкие советские люди, которым довелось побывать в нормальных странах, описывали в основном полные магазины. Но тем, кому довелось побывать на западных аккуратных кладбищах, могли сравнить их с советскими кладбищами, представляющими собой огромные помойки, с жидкой грязью, мусором и стаями тощих бродячих собак. В СССР кичились памятью павших вов, и по всей стране были натыканы серые бетонные монументы. При этом огромная часть солдат так и не была захоронена. И не перезахоронена по сей день. А реальное отношение к павшим прекрасно описал советский писатель Ефраим Сивелла, рассказав о советских братских могилах. В Красной армии был обычай всех убитых сбрасывать в одну яму, предварительно содрав с них обувь, а иногда и штаны. И всю эту кучу изуродованных тел, где один втыкался носом в зад другому, засыпали сверху землей и вгоняли деревянный кол, на котором красовалась прибитая гвоздями пятиконечная звезда, вырезанный из жестяной банки от американской свиной тушенки. И все. Это называется в России братской могилой. И дело тут не во фронтовой спешке. Дело именно в отношении. Вот еще один пример, когда фронтовой спешки точно не было. 8 апреля 1944 года, то есть через несколько месяцев после освобождения Киева от фашистов, немцы нанесли авиаудар по глубокому советскому тылу. Вдрезг разбомбили Дарницкий железнодорожный узел, на котором скопилось огромное количество эшелонов с новобранцами, горючим и боеприпасами. Боеприпасы в вагонах начали детонировать, горючее гореть, и получилась маленькая атомная бомба. Одномоментно погибло от 3 до 5 тысяч человек, солдат и железнодорожников. Это позорная история обычного советского головотяпства, которой немцы воспользовались, никакой широкой огласки не получила. И лишь в позднесоветское время была поставлена небольшая гранитная доска с лживой надписью, будто здесь похоронены бойцы, павшие при освобождении Киева. А тогда никто не стал разбираться и захоранивать людей по отдельности. Просто оцепили станцию, покидали трупы и части тел кучи в гигантскую воронку, оставшуюся то ли от взрыва вагона с боеприпасами, то ли от однотонной бомбы, и прикопали, даже не дав местным жителям забрать родных для захоронения. Как видите, отношение как к биологическим отходам. Одноразовые дешевые солдаты, которых можно гнать на пулеметы, порой не только без оружия, вооруженных кирпичами и палками, но и без обмундирования, прямо в штатском. В последние годы стало появляться все больше публикаций и воспоминаний, в основном в украинских источниках, о так называемых трофейных солдатах, черной пехоте, одноразовых солдатах или чернопиджачниках, мобилизованных жителях украинских сел, побывавших в оккупации, которых после освобождения призывали в Красную армию и зачастую гнали на немецкую колючую проволоку без артподготовки и даже без оружия. По свидетельству доктора исторических наук Виктора Короля, малоизвестным остается тот факт, что за несколько тяжелейших месяцев боев на территории освобожденных районов Украины полевые военкоматы мобилизовывали сотни тысяч человек, которые, по заявлениям советского командования, собственной кровью должны были смыть позор пребывания на оккупированной территории. Перед началом форсирования Днепра в селе Требухов прошло заседание военного совета штаба фронта. Воспоминания о нем сохранились благодаря офицеру по особым поручениям командующего Первым Украинским фронтом Николая Ватутина Юрию Коваленко. Когда на этом заседании решался вопрос, во что одеть и чем вооружить 300 тысяч мобилизованных новобранцев, как их хоть немного подготовить, научить заряжать винтовку, будущий маршал Победы Георгий Жуков заявил: «Как во что? В чем пришли? В том и воевать будут. Автоматическим оружием этих людей не вооружать. У них же за спиной заградотряды. Дай им 300 тысяч автоматов, и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года». Тогда заместитель командующего Первым Украинским фронтом по тылу генерал Кулешов сообщил, что на складах имеются в наличии только 100 тысяч трехлинеек, а генерал Константин Аркасовский предложил отправить в Москву курьера, чтобы описать ставки Верховного Главнокомандующего ситуацию и попросить помочь с вооружением и формой. И тут Жуков не выдержал и заявил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? На обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели. Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что это геноцид, и дал указание сообщить о подобных планах в Генштаб. Однако Ватутин перехватил эту инициативу, заявив, что не хочет портить отношения с Жуковым из-за этой молодежи. Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова, вкусившего все тяготы, выпавшие на долю солдата чернобушлатника. Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали коллег и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии. Все равно взяли. И погнали нас на немецкие пулеметы. Знаете, с чем? С половинками кирпичей. Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания. Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала — ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда, полукирпичными. А он пусть думает, что это гранаты. Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами. Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за 100 от того ограждения. Немцы нас подпустили. Вы представляете? Голый лед. Спрятаться негде. И как ударили с пулеметов кинжальным огнем. Ребята передо мной падали, как подкошенные. Я тоже упал и лежал. А солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Все время на меня наползал. Потом немцы начали стрелять из минометов. Слышали о таких минах, которые называли квакушками? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на 4-5, тогда взрывается, и осколки идут вниз. Как меня этими осколками не убило? Затем взрыв и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали, с намертво зажатым кирпичом в руках. Димарову очень повезло, ведь почти все ребята, которых забирали полевые военкоматы, погибали в первом же бою. С какой целью все это делалось? Так выявляли огневые точки врага, провоцируя немцев выстрелить в безоружных людей свои боеприпасы перед началом основного сражения. Во время съемок документального фильма «Цена победы» мне приходилось общаться с немецкими ветеранами, которые приезжали в Украину исследовать свои солдатские захоронения. Когда мы спрашивали их об этих боях, в ответ звучало одно и то же. Даже нам было жалко подростков, когда видели, что их стадом гонят, без оружия, рука не поднималась. А те, кто сидел у пулеметов и вынужден был стрелять, старались попасть по ногам. Другие сходили с ума или отпрашивались от такой бойни, этой страшной миссии. Вот так это действовало даже на врага, потрясенного подобной жестокостью. Цитата по факты. 28.10.2011. На словах одно «не забудем, не простим», на деле другое. И в то время, как советских солдат бессмысленно гнали на пулеметы, а потом хоронили таким вот образом, немецким солдатам выдавали мазь от комаров, солнцезащитный крем, крем для рук, крем для ног, зубную пасту в тюбиках, еще косой десяток разных мазей и притирок. Вы можете себе представить подобное в Красной Армии? Разумеется, кладбища для советской аристократии имели совершенно иной вид. Причем все кладбища, как и положено при социализме, делились по кастовому признаку. Если простонародье захоранивали на грязных полигонах, то элиту — на чистых столичных кладбищах, а высшую партийную аристократию — так и вообще в самом центре столицы, на главной площади, в Кремлевской стене. И эта кастовость, в которую скатилась социалистическая страна, есть наилучший пример ее общественной деградации и предельного неравенства. Если магистральный путь прогресса — это путь к демократическому равноправию людей, то разделение людей на касты — путь в явно противоположном направлении. Высшей кастой, эксплуататорским классом социалистической России, в марксистском понимании этого термина, был класс партийной номенклатуры. Кастовость, как разделение людей на лучшие и худшие страты населения, просто не могла не появиться в обществе всеобщего дефицита. Потому что коммунистический начальник вовсе не намерен стоять в длинной очереди за хлебом или железнодорожным билетом в кассу. А значит, за эксплуататорским классом коммунистической аристократии должна была установиться и установилась законная привилегия на получение всего. Лучших продуктов питания через спецраспределители, дефицитных билетов на транспорт в виде спецброни и так далее. Парадокс. Общество, провозгласившее бесклассовость, само немедленно раскассировало людей по разным категориям, от брахманов до неприкасаемых. У правящего класса были свои дома, свой транспорт, свои столовые, свой круг общения, свои каналы распределения, свои гостиницы, пансионаты, больницы. Все социалистическое общество делилось на касты, окруженные полунепроницаемыми мембранами. Советская кастовая система многократно была описана и сторонними, и внутренними наблюдателями. Например, историк, социолог и философ Михаил Васлинский, один из главных исследователей правящего класса при социализме, так описывал советскую аристократию и ее привилегии. Среди многочисленных курортов СССР нелегко было найти такой, где не было бы санатория ЦК партии или правительства, союзного или республиканского. И если даже прихоть судьбы забросит за сектором, мелкий партийный служка, на примере которого автор рассматривает систему привилегий. Но совсем уж маленький курорт вроде моего родного городка Бердянска на Азовском море, то и там ему не придется унизиться и жить в санатории вместе с обычным людом. И там будет дача горкома партии, где сможет поселиться номенклатурный, отдыхающий. Напротив, ни за какие деньги не сможет простой советский гражданин попасть в такие санатории или на такую дачу. В этих местах отдыха номенклатурщики находятся среди своих. Его и его семью обслуживало 4-е лечебное управление Министерства здравоохранения СССР. Прежде оно именовалось Личсанупор Кремля. Теперь оно формально ликвидировано, но продолжает свою деятельность под названием Лечебно-оздоровительное объединение при Совете министров СССР. Ведь не может же номенклатура обойтись без специальной, только для нее предназначенной лечебной системы. Ответственный номенклатурщик и его домочадцы прикреплены к Кремлевской больнице и поликлинике. У них там есть постоянный лечащий врач. В обычных больницах кроватями заставлены все коридоры, медперсонала не хватает, а кормят так плохо, что без передач от родных прожить нельзя. В Кремлевской больнице выписаны из-за границы аппаратуры и лекарства. На отечественную технику и фармакологию в таком важнейшем вопросе, как собственное лечение, номенклатуры не полагается. Питание больных и уход за ними отличные, персонала много, комнаты отдельные. Номенклатурщики поважнее получают особые комнаты – люкс и полулюкс. Полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой в этом светлом, просторном обиталище. Мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы, развешанных по стенам картин. Обычный советский трудящийся попадает в районную больницу, когда его дело совсем уже плохо. А в сияющие хоромы Кремлевской больницы номенклатурные чины и члены их семей нередко просто ложатся отдыхать. Как мы сказали, за сектором может приятно жить, работать и отдыхать, не соприкасаясь с населением СССР. Но все-таки его спецстрана расположена в СССР. Как же ухитриться не соприкоснуться с туземцами даже при разъездах по огромному Советскому Союзу? И для этого сделано все необходимое. Железнодорожные или авиационные билеты за сектором получает прямо в ЦК. В узком переулке за комплексом зданий ЦК КПСС в невзрачном домике расположен сектор транспортного обслуживания, относящийся к управлению делами ЦК. Американский корреспондент Хедрик Смит с наивным западным негодованием передает рассказ разоткровенничавшегося интуристовского гида о том, что во всех самолетах, поездах и отелях всегда резервируется определенное количество мест на случай, если вдруг власти пожелают ими воспользоваться. Для советского человека это привычная азбука повседневности. Он знает, что существует так называемая правительственная броня на самые лучшие места. И пускаются эти места в продажу для обычных граждан не раньше, чем за полчаса до отхода поезда, парохода или самолета, а в отелях часть забронированных мест вообще не занимается, так как отель никуда не отходит, и номенклатурщики могут появиться в любой момент. Сектор транспортного обслуживания ЦК КПСС – одно из главных мест, где номенклатура получает билеты на забронированные места. Западному слушателю надо пояснить, что в СССР поезда и самолеты всегда переполнены. Только на Западе я впервые увидел, что можно спокойно подойти к билетной кассе на вокзале и взять билет. В Советском Союзе стоят целыми днями огромные очереди, даже указ предварительной продажи билетов, не говоря уже о вокзале. Так что броня на билеты – весьма приятная привилегия класса номенклатуры. Итак, билет получен. Черная «Волга» привезет за сектором на вокзал или в аэропорт. Подвезет она его не к общему входу, а к специальному, в так называемую комнату депутатов Верховного Совета СССР. Это отличное изобретение, которым организаторы обслуживания номенклатуры справедливо гордятся. Действительно, звучит демократично и конституционно. Не зал для каких-нибудь бонз, а комната для наших с вами народных избранников, товарищи. А кто знает, что в этом зале с мягкой мебелью, ковровыми дорожками и обслуживающим персоналом сидят в большинстве своем не избранники, а номенклатурные чины. Да и нет такого потока разъезжающих депутатов Верховного Совета СССР, который оправдывал бы содержание залов. Решена была и проблема, как представить эти залы привозимым туда иностранцам, дипломатам и членам разных делегаций, знающим, что они не депутаты Верховного Совета. В табличках на английском языке депутатская комната переведена как VIP-холл. Но кто же возразит против того, что он very important person? Из депутатской комнаты предупредительный персонал, не чета тому, который рявкает на пассажиров в других помещениях вокзала или аэропорта, проведет нашего за сектором в поезд или в самолет за несколько минут до того, как будет объявлена посадка, так чтобы он и на перроне, и у трапа самолета не встретился с народом. А в спальном вагоне первого класса и в первом классе самолета он окажется снова среди своих. При посадке самолета сначала подкатит трап к первому классу, и номенклатурный путешественник сойдет на пустое летное поле, встреченный местным руководством. Потом уже выпустят остальных пассажиров. Из поезда придется, правда, выйти одновременно с простым народом, но путь по перрону недолог, в очередную депутатскую комнату. А к ее подъезду будет подана машина республиканского ЦК, обкома или горкома, и доставит его в отведенную резиденцию, где можно отлично подготовиться к выступлению на местном партактиве, скажем, на традиционную тему «Единство партии и народа». Взглянем на следующий комплекс номенклатурии – образование. Стремление отделить номенклатурных отпрысков от обычных детей проявилось в момент восхождения сталинской номенклатуры к вершинам власти в конце 30-х годов, когда были вдруг созданы спецшколы. Официально они должны были готовить кадры будущих молодых командиров рабоче-крестьянской Красной Армии, как именовалась тогда Советская Армия, но фактически это были привилегированные школы, куда стали принимать по преимуществу сыновей из высокопоставленных, отнюдь не рабоче-крестьянских семей. Девочки из благородных семей стали концентрироваться в нескольких так называемых образцовых школах, попасть в которые было трудно. И при переходе в вуз дети достойных родителей могут не смешиваться с толпой рядовых студентов, а остаться в своем кругу. Имеется ряд закрытых учебных заведений. Высшая партийная школа при ЦК КПСС, дипломатическая академия, академия внешней торговли, военные академии, высшие школы КГБ и МВД. В большинство этих заведений принимают уже окончивших вуз, имеющих опыт ответственной работы партийцев. Так плавно осуществляется переход номенклатурных детей к занятию собственных номенклатурных должностей. С 1947 года в Москве существует специальная аспирантура, готовящая номенклатурных кандидатов наук, Академия общественных наук при ЦК КПСС. Я был несколько лет членом ученого совета в этой академии и могу сказать, что ни в одной нормальной аспирантуре в СССР не прилагаются такие усилия, как там, чтобы выточить из аспиранта его диссертацию. Аспиранты зачисляются решением секретариата ЦК КПСС по направлению ЦК нацкомпартий, обкомов и крайкомов партии. Для них созданы отличные условия. Живут они в хорошем общежитии, тут же в академии питаются в превосходной столовой, получают стипендию, равную доцентскому окладу, направляются для сбора материалов по диссертации в длительные заграничные командировки. Все это совершенно нельзя сравнить с жизнью обычных аспирантов, ютящихся в переполненных общежитиях, бегающих в постную студенческую столовку, получающих маленькую стипендию и, конечно, не помышляющих о загранице. Рекомендованный партийными органами и апробированный самим секретариатом ЦК КПСС, аспирант Академии с самого начала знает, что он высочайше признан достойным степени кандидата наук. Значит, если он ее не получит, виноват может быть только его научный руководитель. В Академии все время чувствуется, что аспиранты, которые уже автоматически вошли в номенклатуру секретариата ЦК КПСС и неминуемо займут ответственные посты в аппарате, сверху вниз поглядывают на отделывающих им диссертации профессоров. Вероятно, также относились знатные финские отпрыски к своим педагогам, рабам. Даже в блокадном Ленинграде, где процветало людоедство, каста партийцев не только не испытывала голода, но жила так, будто никакой войны и не было. Книга «Неизвестная блокада», повествуя об иерархии потребления в блокадном Ленинграде, показывает, что партийные советские органы, не говоря уже об уровне военного совета, ГК и ОК ВКПБ, тягот голода в дни блокады на себе практически не ощущали. И приводит эпизод, когда секретари Приморского РК ВКПБ и председатель райисполкома, чтобы отпраздновать социалистическую революцию, затребовали и получили 10 килограмм шоколада, 8 килограмм зернистой икры и консервы. Почему в тяжелое военное время в капиталистической Англии и богатые, и бедные, и даже королевская семья Великобритании питались по карточкам, как весь народ, при том, что на островах не было голода, а в социалистическом СССР Мелкая партийная сошка считает себя в моральном праве требовать икры на праздник революции и втайне ее пожирает. При том, что в их городе люди едят трупы. Не потому что капитализм предполагает демократию, то есть юридическое равенство людей, а социализм не может не построить кастовое общество. Это был риторический вопрос, как вы поняли. А если не поняли, то именно поэтому. Широко известны дневники мелкого партийного инструктора времен блокады, который описывает блокадный санаторий для касты партийных руководителей. Итак, в самое голодное, самое людоедское время партийный номенклатурщик Николай Рябковский кушает спецстоловый Смольного для касты партократов. С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак, макароны или лапша, или каша с маслом, и два стакана сладкого чая. Днем обед, первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой. А затем наш номенклатурный герой попадает в закрытый санаторий под Ленинградом. Вот уже три дня, как я, в стационаре горкома партии. По-моему, это просто-напросто семидневный дом отдыха, и помещается он в одном из павильонов ныне закрытого дома отдыха партийного актива Ленинградской организации в Мельничном ручье. От вечернего мороза горят щеки. И вот с мороза, несколько усталый, с хмельком в голове от лесного аромата, вваливаешься в дом с теплыми уютными комнатами, погружаешься в мягкое кресло, блаженно вытягиваешь ноги. Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха. Разнообразное, вкусное, высококачественное. Каждый день мясное. Баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса, рыбная, лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день, 30 грамм сливочного масла и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина. Хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу. Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак между завтраком и обедом, пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая. К услугам отдыхающих – книги, патефон, музыкальные инструменты. Рояль, гитара, мандолина, балалайка, домино, бильярд. Но вот чего не достает, так это радио и газет. Отдых здесь великолепный. Во всех отношениях. Война почти не чувствуется. О ней напоминает лишь далекое громыхание орудий, хотя от фронта всего несколько десятков километров. Да, такой отдых в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при советской власти. Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару. А на некоторых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет. Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем, слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь козелком, в домино или в карты. Одним словом, отдыхаем. И снова ни малейшей рефлексии по поводу тех соотечественников, которые мясом одного ребенка кормят другого, чтобы выжил хоть один. Почему? Потому что те из низших каст. Кстати, а чего такой голод-то в городе, ведь, по сути, никакой блокады нет. Кроме самого слова «блокада». Кольцо окружения не замкнуто. Город непрерывно снабжается по Ладоге кораблями, а зимой грузовиками. А потому что вместо ввозимой еды и вывозимых людей львиную долю тоннажа в огромном грузообороте представляли собой несъедобные железки. На ленинградские заводы везли материалы, а обратно вывозили собранные там голодающими рабочими танки, пушки, САУ, минометы, снаряды, бронемашины, пулеметы, мины, бронепоезда. Это опять-таки вопрос отношения к людям, то есть вопрос социалистической морали. Простые люди для касты партократов менее ценны, чем железки. Люди низших каст — расходный материал, который можно использовать во имя идеи, потому что идея в виде набора марксистских догматов гораздо важнее людей. И это тоже характерно для религиозного сознания, для коего идея Бога гораздо важнее бренной жизни. По той же причине Сталиным был отдан приказ о выжженной земле, чтобы не оставалось врагу при отступлении ничего, ни припасов, ни изб, где бы немцы могли укрыться от мороза, ни электростанций. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 17 ноября 1941 года номер 428 о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск, в частности, гласил «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами. Что при этом будет с оставшимися советскими людьми из низших каст, наплевать. Нехай они все сдохнут. Так будет даже лучше, потому что враг тогда не сможет воспользоваться их рабочей силой. И потому, отступая, нужно все уничтожать всеми способами. Артиллерией, авиацией, диверсантами. Одной из таких диверсанток-поджигательницей была фанатичная Зоя Космодемьянская, которую сами жители деревни и сдали немцам, ибо не хотели, став погорельцами, погибнуть зимой без жилья. Немцы заняли Петрищево во время общего наступления на Москву. Они назначили старосту и ушли. Однажды ночью в деревне загорелась изба, пожар уничтожил ее дотла. Люди пришли к заключению, что это был поджог, и на следующую ночь выставили караульных. Через день или два поджигатель был пойман с поличным. Неизвестная девушка с помощью тряпок, смоченных в керосине, пыталась поджечь другую избу. Зима была суровая. Одна семья, потерявшая кров, ютилась у соседей. Жители деревни были обозлены и разъярены. Караульные зверски избили девушку. Затем втащили ее в избу к Лукерье, а утром староста отправился к властям и доложил о случившемся. В тот же день девушка была повешена прибывшими в Петрищево солдатами спецслужбы. Немцев на постой здесь не было, и, следовательно, не было никаких немецких конюшен, которые, согласно официальной версии, партизанка якобы подожгла. Цитата Пуаиф номер 38, 26.09.1991. Как отмечает в своей книге «Сталинские командос», исследователь вопроса Гагун, многие из переброшенных в тыл к немцам для поджогов диверсанты сразу сдавались в плен. К сожалению, Космодемьянская выбрала иной путь. Ее судьба сложилась печально. Не менее печально, она сложилась и для местных селян после возвращения Красной Армии. Нескольких жителей села, в частности, гражданку Смирнову, у которой Зоя сожгла дом, расстреляли. По сути, единственной виной этой крестьянки перед советской властью было активное недовольство тем обстоятельством, что советский диверсант спалил ее хату посреди зимы. Это социализм. Он так работает, полностью переворачивая мораль в сторону логичного аморализма. И в экономике, когда люди начинают уничтожать ресурсы просто так, для плана, и в политике, когда марксисты расстреливают тех, кто от них же и пострадал. Советская кастовость начала складываться сразу после большевистского путча, когда марксисты ленинского толка захватили в стране власть в результате военного переворота в октябре 1917 года. У проповедников равенства сразу появились слуги, большие квартиры, автомобили, доп-пайки. Население же довольно быстро было разбито на разные категории снабжения. Эту раннюю кастовую систему, состоящую из людей и унтерменшей, довольно интересно описывает в своих мемуарах американский специалист Джон Скотт, человек левых убеждений, сынок розовой американской профессуры, весьма сочувствующий советской власти. Он приехал в СССР из проклятого капиталистического общества, строя чудесный социализм, общество равенства, общество без угнетения. Так что парня нельзя упрекнуть в предвзятости. Он просто горел трудовым энтузиазмом. И даже то, что Скотт сначала похлебал горькой травы советской бюрократии, второе имя которой — ручное управление экономикой, не охладило его энтузиазма. В положенные сроки советская консульская машина выдавила из себя мою визу, и я отправился на поезде в Москву. 10 дней метался между несколькими советскими организациями, пытаясь договориться об устройстве на работу. Трест сварщиков был бы очень рад предоставить мне работу. Им нужны были сварщики во многих местах. Тем не менее, они не могли подписать со мной договор до тех пор, пока отдел виз не дал бы мне разрешения остаться в Советском Союзе в качестве рабочего. А эта последняя организация могла предоставлять такие разрешения только людям, имеющим работу. Ни одна из этих организаций ничего не хотела подтвердить письменно. Я был очень счастлив. В Советском Союзе не было безработицы. Большевики планировали свою экономику и предоставляли молодым людям много возможностей. Более того, им удавалось преодолеть фетишизацию материальных ценностей, которая, как учили меня мои добрые родители, была одним из основных зол нашей американской цивилизации. Я видел, что большинство русских едят только черный хлеб, носят один единственный костюм до тех пор, пока тот не распадется на части, и пользуются старыми газетами, чтобы писать письма и официальные бумаги, скручивать папиросы, делать конверты, а также при отправлении естественных потребностей. Мне понадобилось очень мало времени, чтобы понять, что они едят черный хлеб, в основном потому, что нет никакого другого, и носят лохмотья по той же причине. В город привозили сталь и промышленное оборудование, однако часто забывали доставлять или опаздывали с доставкой продовольствия, одежды и других необходимых запасов. В течение первого года моей жизни в этом городе о масле здесь и не слыхали. Хлеб выдавался в ограниченных количествах, в строгом соответствии с рационом. Иногда можно было достать мясо. Тысячи изможденных рабочих, у которых не было никакой еды, кроме хлеба, да иногда немного капусты и картошки, которые умирали зимой от тифа, а летом от малярии, рыли землю и стучали молотками. Джон с большим энтузиазмом помогал строить Магнитогорский металлургический комбинат. Сам он по советской классификации принадлежал к отдельной касте иностранных специалистов, поэтому жил хоть и в бараке, без водопровода и канализации, но все-таки в более-менее приличных условиях. Два человека в комнате. И отоваривался едой не вместе с советскими полурабами, которые на свои деньги могли купить в пустом магазине только хлеб, да и то не каждый день, а ходил в отдельный магазин для белых людей. Но помимо бараков, в городе был еще особый район с неуловимо знакомым современному слушателю названием «Березка», где жил и отоваривался социалистический правящий класс, советская партийная аристократия, и куда доступа людям из низших каст не было. Шевченко стал членом районного и областного комитетов партии, поселился в отдельном доме из 8 комнат и регулярно зарабатывал несколько тысяч рублей в месяц. Шевченко много работал, нещадно гонял своих подчиненных. 1 мая 1936 года коксохимический завод получил 50 патефонов, которые должны были быть вручены лучшим рабочим в качестве премии к празднику 1 мая. Шевченко забрал себе 10 патефонов и продал их, положив деньги себе в карман. И он сделал это не потому, что ему нужны были деньги. Все, что он мог только пожелать, у него уже было. Просто таким уж он был человеком. Один или два вечера в неделю у меня не было занятий. В этих случаях я иногда шел в Березки, маленький пригород, где жили валютные иностранцы, получавшие зарплату в валюте, и высокие советские должностные лица. Березки представляли собой замкнутый маленький мирок. Большинство магнитогорских рабочих понятия не имели, кто там живет и как. Городок ОГПУ состоял из нескольких огромных жилых массивов. Дома здесь были шестиэтажные и хорошо построенные. В каждом жилом квартале были здания, в которых имелись все виды коммунально-бытовых услуг. Прачечные, детские сады и ясли, ателье, столовые и клубы. В городке работали театр и два кинотеатра. Завинягин, самый главный начальник магнитки, возвел дюжину больших домов для себя и своих наиболее ценных сотрудников. Созданные по проекту молодого архитектора Сапрыкина, они представляли собой почти точную копию проектов из американских архитектурных каталогов. Вокруг каждого дома был большой сад, землю для которого, в отдельных случаях, привозили на грузовиках из мест, находящихся за много миль отсюда. Дом Завинягина, по сравнению с большинством советских домов, выглядел дворцом. Это был трехэтажный, отштукатуренный снаружи кирпичный дом из 14 комнат, в котором были бильярдная, игровая для двух маленьких сыновей Завинягина, музыкальный салон и большой кабинет. Позади дома находился небольшой оленей заповедник, а перед домом — роскошный сад. Другие дома, занимаемые главным инженером, начальниками различных цехов, партийным начальником, начальником НКВД, а также двумя старыми специалистами-заключенными, Боголюбовым, работавшим в шахтах, и Тихомировым, главным энергетиком, были поменьше, чем дом Завинягина, но также очень комфортабельны и удобны, даже роскошны. Все они были обставлены самой лучшей мебелью, какую только могла предоставить Харьковская мебельная фабрика. Дом Завинягина был меблирован на сумму 170 тысяч рублей, а сам стоил около 80 тысяч. Затраты на другие дома были, соответственно, меньше. Интересный вопрос возник относительно оплаты за проживание в этих домах. Плата за дом и мебель Завинягина, если рассчитывать ее с учетом 20-летней амортизации, составляла сумму около 1000 рублей ежемесячно только за амортизацию, не считая приблизительно такой же суммы на содержание дома, сада и так далее. Зарплата Завинягина была немногим более 2000 в месяц. Обитатели других домов находились в таком же положении. Поэтому было принято удобное решение. Стоимость этих домов внести в бухгалтерские книги всего жилищного отдела управления комбината. Таким образом, сумма амортизации выплачивалась всеми, кто жил в любом доме, принадлежащем комбинату. Тем не менее, обитателям домов все равно пришлось бы платить очень внушительную сумму, так как они занимали слишком большую жилую площадь. Поэтому было решено взять дома на баланс комбината, внеся расходы в графу «административные». Таким же образом, автомобили, находящиеся в распоряжении начальников цехов, главных инженеров и других чиновников, используемые не только для деловых поездок, но и для выездов на охоту и в театр, были оплачены, содержались и обеспечивались шоферами за счет средств, выделяемых управлением комбината. И раз уж мы подружились с этим приметливым американским социалистом, честно описывающим то, что ему удалось увидеть, то глупо было бы не обратить внимание на одно поучительное наблюдение, которое, сам того не понимая, делает Джон касательно планового хозяйства и роли денег в формировании кастового общества. Точнее сказать, недостаточной роли денег. Попов вытащил потрепанный бумажник и начал искать там мелочь, чтобы заплатить за хлеб. Бумажник был набит деньгами, у него при себе было больше 200 рублей. Но купить на них было нечего. Разгорелась дискуссия. Почему мы получаем так мало сахара? В этом месяце мы получили всего лишь 200 граммов на человека. На чае без сахара далеко не уедешь. Почти у каждого нашлось, что сказать по этому поводу. Один молодой парень объяснил, что заводы по производству сахара выполнили свой план только на 50%. Еще кто-то заметил, что Советский Союз экспортирует много леденцов. Это означает большой расход сахара. Нам надо продавать за границу очень многое, чтобы получить деньги для закупки прокатных станов и других подобных вещей, которые мы еще не можем производить сами. Но некоторых женщин так и не удалось убедить. Сахар был всегда, за исключением военного времени. Сейчас войны нет. Значит, должен быть сахар. Особенно женщины постарше все никак не могли привыкнуть к тому, что у них есть деньги, а они не могут купить то, что хотят. Раньше деньги всегда были мерой их материального благосостояния. Хорошая зарплата означала, что можно иметь все самое лучшее. Однако теперь значение денег изменилось. Размер зарплаты и количество денег под матрасом больше не определяли уровень жизни. Деньги были у всех, но то, что человек ел и носил, почти целиком и полностью зависело от того, что можно было купить в том конкретном магазине, к которому он был прикреплен. Если это был иностранный специалист, или руководящий работник ГПУ или партийных органов, прикрепленный к специальному магазину для иностранцев, то он мог купить икру, кавказское вино, импортные ткани, прекрасную обувь, костюмы и тому подобные вещи на выбор. Инженеры и мастера, такие люди, как Семечкин и Коля, имели карточки, дававшие им право посещать магазины для техников, где они могли купить хлеб, а иногда мясо, масло, рыбу и кое-что из одежды. Однако большинство людей, таких как, например, Попов, были прикреплены к магазинам для рабочих, где единственное, что можно было купить более или менее регулярно, это хлеб. Иногда по нескольку дней подряд и хлеба не было. Но большинство рабочих, прошедших школу голода, имели небольшой запас сухарей, помогавший им переждать временную нехватку хлеба. Вывод. Кастовость то есть предельное неравноправие людей и разделение их по категориям и сортам, есть следствие недостаточности капитализма, то есть роли денег, которые в нормальной стране свободно ходят, образуя экономику и выполняя уравновешивающую и выравнивающую роль всеобщего товарного эквивалента. И тогда, вне зависимости от социального слоя, в котором ты родился, если тебе удалось заработать своим умом и талантом, ты молодец, имеешь все, что можно купить за деньги. Именно так и функционирует современное здоровое общество. Не менее любопытное наблюдение примерно в те же годы сделал немецкий архитектор Рудольф Вольтерс, которому, как приглашенному в СССР специалисту, довелось проехать на социалистическом пароходе по Оби. И коли уж у нас с вами речь о морали и социалистическом психотипе, обратите внимание на реакцию пассажиров из высшей касты, когда матросы обижают детей-сирот. Я предпринимаю прогулку по кораблю. На главной палубе две отдельные группы по 25 кают первого и второго класса с двумя обеденными салонами. Вокруг широкая крытая прогулочная галерея. Среди пассажиров многие в партийной униформе, военной или ГПУ, а на нижней палубе ужасная теснота, один сплошной оборванный клубок людей. Ведь такой Орды мне уже не нов, и я не нахожу его больше таким чудовищным, как в первые дни в Сибири. Некоторые из этих оборванных личностей пытаются проникнуть на нашу палубу, и команда постоянно занята тем, чтобы наводить порядок в обществе. Однако вечером кое-кому удается под защитой темноты найти место для сна под лавками на обходной галерее. Пара бездомных детей едет зайцами в спасательных шлюпках. Каждый день их гнезда разоряются под громкий смех и всеобщее одобрение. Я познакомился на пароходе с профессором Томского университета, который собирался ехать через Новосибирск на Бийск, чтобы на Алтае организовать новый курортный комплекс. Он был убежденным членом партии и гордо носил высокий орден на груди, орден, приносивший ему месячную ренту в 40 рублей. «Да», — подмигнул он мне, — «еще пара годочков, и мы и здесь обгоним Европу. На Алтае есть все мыслимые минеральные источники. Не хватает только пары железнодорожных линий». Я знал, как обстоит дело с железнодорожными линиями на Алтае и вообще в СССР, и промолчал. «Выпьем за строительство социализма». Он чокнулся со мной стаканом водки, я невольно подумал о пролетариях на нижней палубе, на чьих спинах мы, пассажиры первого класса, сидели. «Взгляните на рыбаков вон там на берегу, которые должны ловить рыбу согласно московским планам», — сказал я. «Они тоже верят в социалистический рай. Они ждут уже 15 лет исполнения своих желаний, товарищ профессор, и сегодня этим людям приходится хуже, чем раньше. Теперь они должны выполнять предписанный им слишком высокий план, а деньги, которые они получают, не имеют цены». «Дорогой товарищ, почитайте вы, наконец, газеты. Как счастливы эти люди, и как счастливо будут жить их дети и внуки. Собственно, мы этого уже достигли. 1 января, когда начнется второй пятилетний план, уровень жизни этих людей увеличится втрое. Сталин это ясно сказал. Вы должны непременно читать газеты. То, что вы видите своими глазами, создает у вас неправильное представление о нашей системе». Вот это, про газеты, я слышал уже неоднократно. Анекдот, который на эту тему ходил в Новосибирске, выглядел следующим образом. Учитель рассказывает в Москве школьникам о новой большой фабрике, которая построена на Тверской улице в таком-то и таком-то месте. Встает маленький Ваня и говорит: «Я живу напротив этого места, товарищ учитель, но там уже 5 лет стоит только забор». «Дурачок», — отвечает на это учитель, — «читай газеты, там это написано черным по белому». Я все время спрашивал себя, верят ли эти партийные товарищи действительно во все обещания или только делают вид, потому что сами принадлежат к привилегированному классу и не страдают от нужды и голода. Кстати, это вовсе не было анекдотом. Индоктринация при социализме была настолько сильной, что люди больше верили написанному, чем собственным глазам и ушам. Это снова к вопросу о психотипе советского человека и присущих ему когнитивных искажениях. Абсолютно аналогичный случай описывает тот же Джон Скотт. Я вспоминаю один спор, возникший, когда мы изучали марксистский закон непрерывного обнищания трудящихся в капиталистических странах. В соответствии с этим законом, в том виде, как его преподавали студентам Магнитогорского комвуза. Рабочий класс Германии, Великобритании, Соединенных Штатов и других капиталистических стран непрерывно становился все беднее и беднее, начиная со времени промышленной революции 18 века. После урока я подошел к преподавателю и сказал ему, что я, например, бывал в Великобритании. И, как мне показалось, условия жизни рабочих были там, несомненно, лучше, чем во времена Чарльза Диккенса или же в то время, когда Энгельс написал свой трактат «Положение рабочего класса в Англии». Учитель и слушать меня не хотел. «Посмотрите в своем учебнике, товарищ», — сказал он. «Это же написано в учебнике». Для него не имело значения, что учебник на следующий месяц могут объявить контрреволюционным. Когда это произойдет, ему выдадут другую книгу. «Партия не ошибается». Тут можно было бы добавить, что не ошибается Священное Писание, коль мы уже выяснили, что марксизм есть религия. Говорят, один из монахов-иезуитов отказался посмотреть в Галилеев телескоп, чтобы лично убедиться в наличии Юпитера спутников. И в самом деле, зачем смотреть, если в Писании о них нет ни слова? Но и коль уж один из свидетелей социалистического рая так ярко описал социалистический пароход, как срез всего советского общества, посмотрим, не соврал ли он в своем описании, и сверимся с другим независимым источником. Вот как увидел социалистический пароход американец Роберт Робинсон, оказавшийся в те же годы в России. Пароход, которому на 7 дней предстояло стать нашим домом, был довольно большим, двухпалубным. Трюм предназначался для пассажиров третьего класса. В основном это были крестьяне. Они везли с собой перевязанные веревками деревянные чемоданы, самыми ценными для них пожитками и узлы с мисками, кувшинами, другой хозяйственной утварью и кое-какими припасами. Казалось, трюм ломится от людей. Все давно не мытые, в лаптях, а некоторые буквально в лохмотьях, однако никто из них не жаловался. Эта картина напомнила мне кишевший людьми вокзал в Ленинграде, где крестьяне сидели лежа на полу, терпеливо ожидали отъезда. Пассажиров трюма не кормили, даже чая им не давали. Но они как-то обходились. Доставали из мешков скудные припасы. Черный хлеб, вяленую рыбу, огурцы. И с удовольствием закусывали. Интересно, знали ли они, каковы условия на верхней палубе? Кроме нас здесь разместили группу представителей интеллигенции и специалистов. Каждому из пассажиров полагались отдельная каюта и трехразовое питание. Мы могли проводить время в игровой комнате с бильярдом, шахматами и шашками. На верхней палубе всегда было просторно. Главным образом, потому что сюда не допускали пассажиров третьего класса. Вы, конечно, обратили внимание, что и Скотт, и Робинсон пользуются привычным им словарем. Третий класс, первый класс. Но дело в том, что при социализме это не было классом перевозки. Это было классом людей, поскольку положение человека в социалистическом обществе зависело не столько от заработанных денег, как при капитализме, как потопал, так и полопал, сколько от принадлежности к касте или классу, как при феодализме. Собственно, социализм и был формой феодализма, в который обрушились большевики вместо того, чтобы попасть на более высокий, как они думали, уровень, поскольку быстро перескочить через общественную ступень так же невозможно, как невозможно, дергая за зеленые росточки, быстрее вырастить дерево. Вырвать можно, а ускорить рост нельзя. Дерево и общество развиваются так, как диктует им эволюция. Между прочим, именно в этом и состояло научное прозрение Маркса, быстро забытое его скороспелыми последователями. Ну а поскольку феодальное общество религиозно, черты религиозности присутствуют и у социалистического типажа, особенно на ранних стадиях социализма. Тот же автор добросовестно отмечает данные признаки в сознании социалистических граждан. На следующее утро мы снова отправились на Красную площадь, чтобы посетить мавзолей Ленина. Для многих русских это священное место, главный храм коммунистического режима. Желающих посмотреть на основоположника Советского Союза собралось так много, что нам пришлось простоять в очереди больше часа. В мавзолее мы увидели стеклянный гроб с телом Ленина. Мы смотрели на мертвого вождя со священным трепетом. Прошло уже 7 лет после его смерти, но казалось, что он спит. Здесь царила та атмосфера благоговения, какую можно иногда почувствовать в церкви. Причем сознание в тоталитарных государствах может еще глубже съезжать в архаику, и приобретать черты даже не религиозного, а магического сознания, то есть характерного уже не для феодального, а для рода племенного общества. Не углубляясь в сложности, дам простое определение магического сознания. Страх перед леопардовой шкурой из-за страха перед живым леопардом. Вот что такое магическое сознание. Придание жестам, событиям, тайным знакам и вещам некой волшебной силы, символизма или значимости. Вот что является собой суть магического сознания. Черты магического сознания присутствуют и в традиционном религиозном сознании, например, в виде так называемой православной или церковной магии, разного рода обряды и прочее. В нашем же случае наказание за неуважение, проявленное, например, по отношению к портрету вождя, это как раз рецидив магического сознания. Подобные наказания за осквернение газетного изображения вождя или рассказанный про него анекдот были не редкостью во времена сталинизма. Они практикуются и сегодня. В Северной Корее, например, где не так давно посадили на 15 лет американского туриста, который снял со стены в гостинице какой-то вдохновляющий партийный лозунг. Святыню осквернил, то бишь как бы магически повредил всему северокорейскому народу. Вот пример аналогичного случая из книги Джона Скотта. В конце 1936 года местная газета «Магнитогорский рабочий» в одном из своих номеров напечатала фотографию московского Кремля. Если внимательно рассмотреть ее с помощью увеличительного стекла и лупы, то можно увидеть, что стеклянные звезды на кремлевских башнях имели очертания свастики. Тираж этого номера газеты был конфискован рано утром, но многие люди уже успели купить газету. Редактора немедленно арестовали, а работники редакции были прочесаны ГПУ. Были арестованы несколько поляков-эмигрантов, работавших в фотоотделе. Все жители города говорили об этом деле, и постепенно все смогли увидеть эту фотографию со свастиками в припрятанном кем-то номере газеты. Люди начали интересоваться, чья же это работа. Предполагали, что это просто случайность, какой-то фотографический курьез, возникший в результате оптических искажений. Несколько человек клялись и божились, что это работа гестапо. Поляки так и не были освобождены. А я, как и вы, могу только гадать, что это было. Вредительство или контрреволюционная деятельность. Похожие случаи, когда, например, в тканях, выпущенных на одной из ткацких фабрик СССР, искали с лупой переплетения нити в виде свастики, происходили и в других местах. Кстати, запрет свастики в некоторых современных государствах также является рецидивом магического мышления. Напоминает средневековую охоту на ведьм, колдующих с целью вызвать вредительский падеж скота, не правда ли? Только в представлении средневековых людей вредительством был реальный вред, тот же падеж скота или болезни людей. А у социалистов, в рассматриваемых случаях, вредительство, вызываемое магией вредителей, и само целиком магического свойства. Подорвать дух народа, например, магическое мышление в квадрате. Помимо магического сознания, психика советского типа отличалась крайней лобильностью. Ее можно было легко раскачать на крайние, либо истерические, либо депрессивные реакции, которые могли сменять друг друга буквально в считанные минуты. Еще вчера Гитлер — смертельный враг, а сегодня он лучший друг. Наш вождь шлет ему поздравления и клянется в дружбе, а мы кричим «Ура!». Еще вчера люди были в депрессии и обескуражены тем, что американцы тоже запустили свой спутник, а сегодня уже истерически хохочут над ним, обзывая его апельсинкой. Прошу прощения за пару довольно длинных цитат, иллюстрирующих сказанное, но я не могу удержаться, ибо смотреть на наше прошлое глазами иностранцев чрезвычайно занимательно. Посмотрите, как Робинсон в этих отрывках не может удержаться от множества слов, описывающих глубокие чувства и преобладающие эмоции. Обратите также внимание на методы индоктринации и молниеносную смену настроений. Понятно, что столь примитивные методы управления людьми в виде лозунгов, газетных статей, кликушеских собраний и митингов работают только на мягком, то есть уже ранее раскачанном сознании, с полностью затравленными ростками критического мышления. Удивительное чтение. Летом 1939 года Кремль объявил о подписании пакта с нацистской Германией. В моем цеху эта новость потрясла и озадачила всех. Рабочие не просто растерялись от неожиданности, они были оскорблены в лучших чувствах. Подумать только, их родина, которая выступала за равенство, братство и мир во всем мире, в одночасье заключила союз с Адольфом Гитлером. Для русских это было столь же невероятно, как для американцев. Известие о союзе Ку-клукс-клана с Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения. Рабочие нахмурились и помрачнели. С тех пор, как Гитлер пришел к власти в Германии, официальная советская линия сводилась к тому, что нацизм – враг всех миролюбивых народов планеты. Если он начнет распространяться, необходимо дать ему отпор. Все от мала до велика знали, что тысячи солдат и выдающиеся генералы Красной Армии отправились в охваченную гражданской войной Испанию, чтобы вместе с республиканцами сражаться против угрозы фашизма. Я не встречал ни одного русского, который не питал бы ненависти к нацистам. Непрестанная пропаганда представляла нацизм величайшим злом на земле. Люди, потерявшие близких в Испании, делились друг с другом своим горем и проклинали нацистов, которые убивают и калечат их мужей и сыновей. Целый день после объявления о подписании пакта заводские коммунисты хранили угрюмое молчание. Незадолго до конца смены их созвали на партсобрание. То, что они там услышали, удивительным образом изменило их настроение, и утром они явились на завод бодрые и даже веселые. Газеты напечатали передовые статьи с призывами гражданам не предаваться унынию и верить в мудрость советского строя. Не вдаваясь в объяснения, их авторы уверяли, что соглашение с Германией заключено в интересах народа. И второй эпизод. Я был на заводе, когда из репродуктора раздалось «Внимание, внимание!» говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого искусственного спутника Земли. Согласно расчетам, время одного полного оборота спутника составит 1 час 35 минут. Все прекратили работу и стали обсуждать услышанное. Как только рабочие поняли, что речь идет о величайшем достижении советской науки, они принялись аплодировать, хлопать друг друга по плечу, выкрикивать нечто радостно-одобрительное, а некоторые даже пустились в пляс. Многие поглядывали на меня. Им было интересно, как американец воспримет сообщение о том, что Советский Союз вырвался в космос раньше Соединенных Штатов. Комсорг Сергей, забравшись на верстак, призвал всех к тишине. «Товарищи», — сказал он, — «одно я знаю точно. Америка со всем ее так называемым превосходством в науке и технике не смогла совершить того, что мы совершили сегодня. Кто с этим поспорит?» Рабочие не успели выразить Сергею свою поддержку, поскольку в цех позвонили с дирекции и велели всем немедленно явиться в актовый зал на торжественный митинг. В зале царило возбуждение. На сцене собралось все начальство. Директор, секретарь райкома партии, партсекретари и комсорги цехов, председатель правкома, главные инженеры, мастера. Были здесь и 8 рабочих передовиков. Рядом со сценой несколько человек развернули большой, наспех изготовленный транспарант, объявлявший советскую науку самой передовой в мире. Коммунисты и комсомольцы держали над головами плакаты с лозунгами. «Превосходство социализма над капитализмом неоспоримо! Советский народ, гордись своими успехами и достижениями! Да здравствует наша советская родина!» Все выступавшие были нам хорошо знакомы по другим собраниям. Они пели хвалу партии и правительству и провозглашали запуск советского спутника главным научным достижением 20 века. Национализм опьянил рабочих, и на смену обычным сетованиям на отставание СССР от Соединенных Штатов пришла беззастенчивая похвальба. Одна из передовых работниц, выйдя на трибуну, зачитала заранее заготовленную речь. «Товарищи», — обратилась она к собравшимся, «с сегодняшнего дня мы уже больше не догоняем Америку. Мы ее перегнали. Как это могло произойти? Только благодаря преимуществам нашей системы, нашего строя. Теперь, когда мы вырвались вперед, не время успокаиваться на достигнутом. Поэтому я призываю всех комсомольцев вступить в социалистическое соревнование. Увеличим производительность труда, снизим брак на 20%, добьемся отличных результатов». Зал выразил свое одобрение аплодисментами. Директор завода в своей заключительной речи призвал рабочих удвоить усилия. Остаток дня принес 30 пожилым заводским гардеробщикам немалый доход от продажи рабочим третьесортной водки и воблы. После окончания рабочего дня на улице, в трамвае, у подъездов домов, все только и говорили, что о спутнике. На следующее утро, во время работы, комсорг цеха Сергей, проходя мимо меня, с отсутствующим видом произнес «Бип-бип!» В тот день еще раз 20 слышал от него позывные спутника. В нескольких кварталах от станции метро развернулось настоящее гулянье. Улица была перекрыта, играл большой духовой оркестр, и множество пар кружились в лучах прожекторов. Никогда в жизни я не видел такого счастья на лицах русских, даже в тот день, когда Германия подписала капитуляцию. И повсюду красовались транспаранты. На станциях метро, трамвайных вагонах, стенах домов. Спутникомания настигла меня и в метро по дороге домой. Двое пьяных в разных концах вагона горланили патриотические песни. На остановке двое других вошли нетвердой походкой и плюхнулись на скамью по обе стороны от меня. Я чувствовал себя так, словно угодил в капкан. Один из моих соседей наклонился, посмотрел мне в глаза и спросил, говорю ли я по-русски. Я отрицательно покачал головой, но это его не остановило. Прежде всего он, как и следовало ожидать, поинтересовался моим мнением по поводу великого достижения Советского Союза — запуска спутника. Я вел себя как глухонемой. Оба продолжали одновременно со мной разговаривать. Наконец, один из них сдался. Развалился на сиденье и смолк. Второй воспользовался моментом, чтобы громко, обращаясь к пассажирам, слушателям поневоле объявить. «Мы, советский народ, обогнали Америку. Теперь мы будем первыми в мире, а американцы — вторыми». Тут другой мой сосед вышел из оцепенения и принялся бить себя в грудь и кричать. «Да здравствует наша Родина! Советский Союз! Ура! Мы перегнали Америку! Ура, товарищи! Ура!» Это было невыносимо. Я, дождавшись остановки, вышел из поезда. В переходе метро несколько человек пели. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. В годы репрессий песню подзабыли, а напомнил ее чернокожий американский певец Поль Робсон во время своего первого концерта в Москве. Вскоре я увидел, что это поют подростки, скорее всего, комсомольцы. Они преградили мне путь, а за ними показалась большая группа людей постарше. Я кинул молодежь взглядом и, обратившись к одному из более симпатичных юношей, спросил, откуда они идут. Он ничего не ответил, остановился и посмотрел на меня с подозрением и враждебностью. К нему подошли трое других юношей, и он повторил им мой вопрос. «Наверное, вы слышали о замечательном успехе нашей страны, запустившей спутник в космос?» — сказал мне один из них. «Мы возвращаемся с собрания, на котором нам рассказали о всемирном значении этого события. Я поблагодарил его и пошел дальше. Тут молодые люди, оборвав песню, начали хором скандировать мне вслед. Бип-бип!» Весь следующий месяц «Спутник-1» оставался главной новостью, о которой трубило радио и писали газеты. Сообщения о спутнике обычно сопровождались обещаниями еще более грандиозных достижений в будущем и заверениями, что Америке никогда не догнать СССР. На нашем заводе состоялись собрания, на которых кремлевские пропагандисты рассказывали рабочим о превосходстве советской науки и техники и их мирных достижениях. Количество репродукторов только в моем цеху увеличилось с 4 до 17, чтобы каждый рабочий мог слушать чтение ежедневных статей из «Правды» и «Известий» об успехах советских ученых. На следующий год советский мыльный пузырь лопнул. Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник. И радио, и газеты сообщили эту новость вскользь, но этого оказалось достаточно, чтобы ошеломить советских граждан. Официальная пропаганда заверяла их, что США потребуется 6, 8 или даже 10 лет, чтобы повторить достижения советских ученых, которые к тому времени, в соответствии с космической программой, уже перейдут к межпланетным полетам. В тот день, когда мы узнали о запуске «Эксплорера 1», рабочие в моем цеху скорбели, как на похоронах. Меня поразило, насколько внезапно и резко способно было измениться их настроение. За несколько минут после того, как они услышали эту новость, петушиная боевитость сменилась апатией. Казалось, они вот-вот заплачут. Я понял, что не услышу от них больше бип-бип. Коммунисты, из наиболее твердолобых, попытались поднять настроение своих товарищей, распуская слух о том, что сообщение о запуске американского спутника было уткой, но никто в это не поверил. Один коммунист, занимавший довольно высокое положение в заводской иерархии, подошел ко мне и, оглянувшись, прошептал. «Товарищ Робинсон, почему, скажите, они врали нам?» После обеденного перерыва другой коммунист отвел меня в сторону и сказал. «Не могу взять в толк. Нам говорят одно, а происходит совсем другое. Оказывается, американцы отставали от нас всего-то на несколько месяцев». Он покачал головой, помолчал, вероятно, собираясь с духом, и добавил. «Почему они нас за дураков принимают?» Прошло 3 дня, и за это время Кремль, кажется, успешно перестроил свою пропаганду с учетом последних событий. Придя утром на завод, я заметил, что рабочие заметно повеселели. Трое коммунистов кинулись ко мне и громко, чтобы все вокруг могли услышать, заявили: «Товарищ Робинсон, как могла Америка запустить в космос какой-то апельсинчик и объявить на весь мир, что она нас догнала? Несмотря на эти уловки, нас, советских людей, не обмануть». Эта резкая смена настроения застала меня врасплох. Еще накануне я сам пытался ободрить их, уверяя, что успех Америки ни в коей мере не умаляет достижений их родины. Прошло всего несколько часов, и они обращаются ко мне как к противнику. Не правда ли, эти люди напоминают кукол-марионеток или современных северных корейцев? Еще одним психологическим феноменом, близко стоящим к описанным выше, является феномен так называемой выученной беспомощности, который отмечается среди животных и людей, поставленных в одинаково неестественные условия обитания. Еще в 60-е годы 20 века американские психологи из Пенсильванского университета провели серию поразительных экспериментов над собаками. В нынешнее гуманное время им бы, конечно, таких опытов защитники животных не простили, но тогда проканало. Эти последователи академика Павлова формировали у собак условный рефлекс страха в ответ на звук определенной частоты. Боялись собаки удара током, который следовал после гудка. Первая группа собак могла избежать удара током после гудка, если нажимала на специальную педаль. Вторая группа получала удар независимо от своих действий. Третья группа была контрольной. То есть удара током после гудка вообще не получала. После выработки рефлекса собак пересаживали с клетки в загончик с невысокой перегородкой, которую легко можно было перепрыгнуть. Так вот, после гудка собаки первой и третьей контрольной группы быстро перескакивали заборчик, чтобы не получить удар. В их мозговые программы было записано, что их действия могут помочь им избежать неприятностей. А вот собаки второй группы после гудка обреченно скулили, ложились на пол и покорно ждали удара током. В их мозгах была записана программа, что от их действий ничего не зависит. Это исследователи назвали синдромом выученной беспомощности. Так вот, лаборатория социализма вырабатывает у живущих в ней собак синдром выученной беспомощности, неумение самостоятельно плавать в океане экономической свободы. Потому что в соцстранах за человека с измальства до старости все решали другие, а не он сам. За него решали, может ли он открыть свое дело, не может. Может ли выехать за границу, может ли он заработать помимо государства, где и в какой квартире он будет жить, должен ли иметь машину и какую именно. Социалистический человек с детства сидел в инвалидном кресле патернализма и потому становился инвалидом с атрофированными экономическими навыками. Патернализм — это чудовищно калечащая психику вещь. Инвалидам, которые не могут сами заработать, он необходим для выживания, а здоровых людей превращает в инвалидов, экономических и моральных. Социалистический человек был психологически одновременно и шизофреничен, ибо жил в постоянном двоемыслии, когда в газетах пишут одно, а глаза видят другое, и параноидален, поскольку вечно окружен врагами, внешними и внутренними. Именно враги делали его жизнь настолько невыносимой. Именно они, в конце концов, развалили такой чудесный, невыносимый СССР. Социалистическая пропаганда неустанно объясняла жителям, отчего они живут хуже, чем при капитализме, действием какой-то постоянной злой воли. Ведь не могут же люди плохо жить в идеально распланированном обществе просто так, испытывая хронические стрессы из-за отсутствия элементарных товаров и невротизирующих очередей. Значит, кто-то постоянно вредит и мешает. Отсюда и высокий уровень недоверия друг к другу, склонность к постоянной охоте на ведьм, поиску врагов, конспирологическому мышлению, которое является родной сестрой мышления религиозного. Мы плохо живем либо потому, что нам сознательно и тайно вредят, либо это последствия разрушительной войны, когда на нас открыто напали враги, а мы все никак от нее не оправимся. Но почему же тогда полностью, а не частично, как СССР, разрушенная Германия оправилась и живет лучше? А потому что Германии помогали США, чтобы сделать там витрину капитализма в сравнении с Германией Восточной, социалистической. Это они сделали специально, чтобы огорчить и опорочить социалистические страны. И из Южной Кореи они специально вредительски сделали богатейшую страну капитализма, чтобы в сравнении с Кореей Северной наглядно доказать всему миру, социализм хуже. Хотя на самом деле он лучше. И он бы показал всем, если бы не враги и вредители, которые нарочно строят лучшую жизнь в своих странах нам назло. Социализм не только ломал мораль, не только отрицательно сказывался на психике, но даже и на физическом облике людей. И до сих пор сказывается. Профессор Даниэль Швекендик из университета Сюнгунгван замерил средний рост людей в капиталистической Южной Корее и коммунистической Северной. Рост северокорейцев определялся на беженцах из северного коммунистического рая. Оказалось, что северные корейцы ниже южных в среднем на 8 сантиметров. А ведь это один народ, волею судеб разделенный на два кластера, с действующей экономикой и экономикой выключенной. И вот вам измеряемый антропологический результат. Отставание в росте начинается уже с детства. Северокорейские мальчики-дошкольники ниже на 4 сантиметра, а девочки — на 3 сантиметра своих южнокорейских собратьев. Почему? Потому что социализм не может обеспечить людям достаточного и полноценного питания, из-за чего генотип не полностью реализовывает фенотип, поскольку телу не из чего строится. Прогноз динамики показывает, что если подобные темпы физической деградации сохранятся, вскоре средняя южнокорейская женщина будет ростом со среднего северокорейского мужчину. Аналогичная ситуация наблюдалась в конце 30-х годов и в первом социалистическом государстве, так удачно избавившемся от проклятых эксплуататоров, в Советском Союзе, которое вырастило новое поколение – Homo Sovieticus. Когда, стремясь советизировать соседние страны СССР, вводил туда свои войска, жителям этих стран отчетливо запомнился низкий рост социалистических солдат. Известный польский художник Адам Македонский, который в 1939 году был еще мальчиком, вспоминает, как выглядела Красная Армия в оккупированном Советами Львове. Те впечатления глубоко врезались мне в память. Когда русские вошли во Львов, самым ужасным был тот смрад, который они несли с собой, потому что большевики, которые вошли, не выглядели как армия. Это была орда нищих и попрошаек, а к тому же дикарей. Шинели были драные, у некоторых такие длинные, что волочились по земле, и все страшно низкие. Моя мама смотрела в окно, потому что день и ночь охраняла дом, смотрела из-за занавески и вдруг воскликнула: «О боже! Да ведь они детей в армию берут!» Потому что эти большевики были все такие маленькие. Это была голодавшая орда, им нечего было есть, поэтому с голоду они отнимали у детей бутерброды. Первые их слова, которые мы, дети, выучили, это «давай кушать», то есть «давай есть». Вот еще пара воспоминаний от людей, которым рассказывали родители и дедушки с бабушками о вхождении на территории сытого капитализма армии маленьких, кривоногих, рахитичных строителей социализма. Бабушка моей жены рассказывала в 90-м году события 1939 года. Сама она была из Западной Беларуси, родилась в 1898 году. Просоветские настроения были довольно сильны в Восточной Польше. Все ждали, в основном люди простые, рая, который наступит после прихода Советов. И дождались, по ее словам. В конце сентября 1939 года нас, крестьян, одной из волостей нынешнего Волковысского района, собрали на площади в местечке красноармейцы. Все местные нарядились. Бабы — платья, туфли, мужчины — сапоги, некоторые надели костюмы. Удивил внешний вид красноармейцев. Все низенькие, в обмотках, грязные. Выступил комиссар. Рассказал, какое счастье нам принесли. Многие местные рукоплескали и радовались. После митинга комиссар распределил солдат на постой. Нам, бабке, достался комиссар и три красноармейца. Два мужика лет по 30 и пацаненок лет 18-19. Как водится, накрыли стол. Поджарили сало, яичницу, грибочков, огурчиков, масло, сыр на стол, самогона. Едят и похваливают. Вышел солдатик постарше покурить с мужем бабки на улицу. Мужик и говорит солдату, что, мол, хорошо, что советы пришли. Сейчас крестьяне заживут, а то поляки налогом придавливали. Ну и так далее. Солдат слушал деда, а потом и говорит тихонько: «Дурак ты, Аркадий, но это я тебе объяснять не буду. сам поймешь. А за столом, в доме, молодой солдатик выпил, и все на сыр и масло смотрит. Затем не выдержал и спрашивает. «Женщина, а что это у вас на столе за еда?» Не успели ответить, а комиссар как вскочил, как закричал, выгнал солдата из стола во двор. А мы смекаем. Хлопцу под 20 лет, он масло сливочное и сыр не видел. Мой прадед был львовянином. Точнее, жил в селе Львовской области. Мне рассказал отец, как ему рассказывал дед. Пришли спасители, спасать нас от капитализма. На ногах обмотки. У меня в те годы уже крыша железом крыта была и сапоги. Они меня спасать пришли. Ни сапог, ни крыши в итоге не стало. Позже, когда миновали война, послевоенный голод и хлебный кризис 60-х, к 70-м годам чуть-чуть удалось улучшить питание. И советские газеты с гордостью заговорили об акселерации молодого поколения. Разговоры об этом многим ныне живущим еще памятны. Действительно, рост детей немного увеличился. Поколение послевоенных детей в среднем оказалось выше своих отцов и дедов. Но затем процесс акселерации завершился, сменившись децелерацией. Средний рост детей расти перестал и начал снижаться. Наиболее высокими оказались дети восторженных шестидесятников. Рожденные в 80-х были уже на несколько сантиметров ниже и детей шестидесятников, и своих европейских сверстников. Это может говорить только об одном – об интегральном ухудшении условий жизни, и больше ни о чем. О том же самом свидетельствовали и другие неприятные признаки. Антропологический кризис социалистического человека выражался как в тотальной алкогольной деградации колхозного нечерноземья, так и в том, что примерно во времена Хрущева вдруг неожиданно прекратился рост продолжительности жизни, обусловленный общим прогрессом в области санитарии и гигиены, а также изобретением антибиотиков, и началось неуклонное сокращение ее продолжительности. Начала расти смертность, которая потихонечку росла и росла весь срок брежневского правления. Словно осчастливленные марксистами люди перестали верить газетам и более не желали жить в таком безбрежном счастье. Это было связано не только с физическими условиями жизни, но и с неким психологическим надломом, который советское общество пережило. Ряд специалистов, Джон Бушнелл, Джеймс Фаулер, Николас Кристакис и другие, полагают, что на среднюю продолжительность жизни влияет не только питание, но и общий настрой людей в стране, или, говоря языком экономистов, уровень доверия, феномен, который в этой аудиокниге разбирался ранее. Понятно, что на продолжительности жизни сказывается общий уровень физического здоровья, а он, в свою очередь, зависит от психического состояния человека, его удовлетворенности жизнью и надежд на лучшее будущее, до которого необходимо дожить. Так вот, примерно с середины прошлого века американскими учеными был накоплен и проанализирован огромный массив данных о зависимости медицинских показателей от сетевой функции, то есть от взаимопередачи людьми друг другу своих настроений. Оказалось, параметры здоровья, такие как давление, уровень холестерина и сахара, ожирение, частота курения и прочие, зависят от окружения человека, общего уровня счастья и доверия, которое передают человеку окружающие люди и которое транслирует другим он сам. В рамках грандиозного полувекового исследования было изучено более 15 тысяч человек и сделан вывод. Люди, которых вы можете не знать и очень далеки от вас, действуют на вас через социальные связи не менее сильно, чем ваши родные, оказывая статистически значимое влияние на ваше здоровье через вирусную передачу настроений, циркулирующих в ваших кругах общения. Счастье оказалось заразно, точно так же, как и несчастье. И как только по социальной сети советского общества пошла волна отката и разочарований, это сразу сказалось на общей просадке всего социума. И как раз последним пиком советской удовлетворенности оказалась хрущевская оттепель 60-х, а также дутые и неприменимые ни в каком практическом смысле успехи космических запусков той эпохи. Натянутый народный нерв оборвало поражение в лунной гонке и послеоттепельное политическое подмораживание плюс провал чехословацкой весны 1968 года. Когда-то, строя индустрию и грызя мерзлый хлеб, советские оборванцы мечтали: «Через несколько лет мы в промышленности всех обгоним, У каждого из нас будут автомобили. Да, сейчас пока еще плохо, но подождите до 1 января. Тогда начнется второй пятилетний план. И на это время Сталин обещал во много раз лучшую жизнь. Вспоминаю тогдашние настроения Джон Скотт, Роберт Робинсон, Рудольф Уолтерс. С тех пор все резервы надежд были исчерпаны. Коммунистическая струна в душе советского человека лопнула окончательно, и на сей раз безвозвратно.